Глава 11. Коломна. История Петра Митрополита. Рождественские праздники. На другой день вечером было совершено еще большее торжество по случаю праздника святого Петра, архиепископа Киева, Малой России и всех стран московских, Великой России. Это тот самый святой, коего мозаичное изображение мы видели в алтаре Святой Софии. Он был первым митрополитом, поставленным в Киеве, во дни царя Василия Македонянина, который прислал его к казакам, когда они уверовали вместе со своим царем. А был он родом из Константинополя, грек, как сказано в его жизнеописании. По прибытии своем он стал проповедовать Христа. Они подвергли его испытаниям, сказав ему: «Мы разведем большой огонь, и если ты пройдешь невредимо сквозь него в священном облачении с Евангелием, мы уверуем в твоего Бога». Так и было. Он остался невредим, и все они уверовали. Окрестив их в Днепре и утвердив в вере, он построил для них церкви, как то Святую Софию и иные. Он прибыл потом в эту страну московитов и совершил подобное тому чудо, и с того времени они уверовали через него во Христа. Он построил для них эти благолепные церкви, уцелевшие доселе, и сам воссел на престол, как первый митрополит над городом Москвой и всеми областями Великой России. Его называют Прототронос, то есть первым из митрополитов. Над Киевом он поставил на свое место митрополита. Скончался он здесь, и его тело доселе пребывает в серебряном гробе, окруженном удивительно красивой серебряной решеткой. Мы впоследствии к нему прикладывались. Оно находится в третьем северном алтаре Великой Церкви, которая есть патриаршая кафедра. К нему имеют великую веру и непрестанно толпами приходят на поклонение ему мужчины, дети, девицы, цари и князья. Он же построил вторую стену города вне Кремлевской стены, и она называется его именем. В пятницу, в навечерие Рождества, зазвонили в колокола сначала к часам, затем к обедне, от которой все вышли только перед закатом солнца. В воскресенье святой праотец наш владыка-патриарх служил в соборе и посвятил иерея и диакона. В этот день был жестокий мороз, от которого мы леденели, руки у нас трескались внутри меховых рукавов, и мы были не в состоянии высунуть их наружу, ноги отнялись, и мы терпели великую муку. От сильного холода примерзла крышка серебряного кувшина, в то время, когда диакон выливал из него воду. Точно так же вино в своем сосуде приняло вид кружка, как бы кусок камня, и растаяло только на огне. Даже смешение, святые дары замерзло в потире, и, о удивление, стало как камень. Когда же налили теплоту, которая была горяча, как огонь, вино растаяло. У них принято всегда, что диакон, налив теплоту из кувшинчика в потир, покрывает его большим воздухом, и он остается покрытым. Божественное тело и антидор также замерзли, стали как камень и не крошились. При всем том мы стояли с непокрытой головой от начала обедни до конца, ибо у греков и здесь есть обычай, что священник и диакон постоянно остаются с открытой головой с начала обедни до конца. По этой причине и мы против воли им подражали и делали, как они. Мы выходили от обедни не иначе, как слепыми. Бог свидетель, что мы оставались несколько дней лишенными слуха, и у нас в ушах гудело. Если бы мы не отпустили волосы, подобно им, то, наверное, ослепли бы, но Бог помог нам. Труднее всего было то, что мы выходили от обедни только перед закатом, и когда еще мы сидели за столом, начинали уже звонить к вечерне. Мы должны были вставать и идти к службе. Какая твердость и какие порядки! Эти люди не скучают, не устают, и им не надоедают бесперерывные службы и поклоны. Причем они стоят на ногах с непокрытой головой при таком сильном холоде, не ропща и не скучая продолжительностью служб, которые до крайности длинны. В ночь праздника Рождества священники и диаконы приходили после службы к нашему владыке-патриарху с образом Рождества и с крестами при пении «Ирмоса Рождества» и других, как это было в Молдавии и Валахии. Потом пели многолетие царю и патриарху Антиохийскому. Он давал им милостыню, и они уходили. То же делали на другой день, в утро понедельника, праздника Рождества. В день начала нового 1655 года от божественного воплощения зазвонили в колокола в полночь и встали к службе. Мы не имели сил быть за службой в церкви по причине жестокого мороза, но молились в своем помещении, зажегши свечи перед всеми образами, что внутри этих келий, и перед теми, что над дверьми, ибо у них такой обычай. Если бы в доме у кого-нибудь из них было хотя бы 100 икон, то зажигают утром и вечером по свечке перед каждой. Каждая икона снабжена подсвечником в виде ветви, укрепленным в стене. При наступлении времени обедни зазвонили в колокола после 16:00, и наш владыка-патриарх сошел вниз к торжеству, устроенному по любви к имени царя, и рукоположили иерея и диакона. Мы вышли только около солнечного заката, умирая от сильного холода и стужи. Не успели мы отобедать, как уже ударили к вечерне. Мы встали, чтобы идти к службе. Знай, что, начиная за неделю от праздника Рождества, вплоть до Богоявления, бывает в Москве большая ярмарка, то есть продажа и купля всяких предметов. Это есть время дешевизны продуктов у них, ибо они направляются туда из отдаленнейших областей. На второй день праздника наш владыка-патриарх служил в верхней церкви после того, как натопили ее каптуры с вечера, и рукоположил иерея и диакона. В ней же служил на третий день и рукоположил иерея. Когда сделалось известно в стране московской, что патриарх Антиохийский рукополагает священников, то поспешили к нему толпами из всех самых далеких, глухих мест и подносили ему подарки — рыбу, масло, мед и прочее, вместе с челофита, челобитной, то есть прошением, где умоляли его смилостивиться над ними. Мы немало дивились на новопоставленных священников, только что надев священническое платье, которое составляет верхнее чуха с широким отложным воротником, они выбривают себе на макушке большой кружок по циркулю, приглаживают волосы над лбом и откидывают их за уши, как делают женщины, так как бреют только макушку. Таким образом, они, казалось, были священниками уже много лет, ибо отличаются статностью. Знай, что есть такой обычай в этой стране, когда кто из них имеет просьбу к царю, правителю, патриарху, архиерею, священнику или к кому другому, и после усердной мольбы и многих поклонов просьба не принята, то он ударяет головой о землю и не поднимает ее, пока просьба его не будет исполнена. Русские переводчики называют это «челобитием».